Глава 24. Разговор Фреда и Кейна. «Что скажешь о своей невесте?» Отпив из стакана и глядя на танцующие языки пламени в разожженном камине, спрашивает Фредерик. «Ты был прав. Она интересная девушка». Следуя примеру брата, делая глоток, задумчиво отзывается Кейн. «И дар у нее ценный», — хмыкнув под нос, добавляет принц. «Отец нарадоваться не может от того, как удачно для нас все складывается». «Это не вызывает у тебя подозрений? Все слишком хорошо. Мы столько лет искали подходящую одаренную, а тут она сама в руки, можно сказать, упала. Да еще и дар у нее оказался редкий и нужный». «Думаешь, неспроста? Кем-то подстроено?» Спокойно, не отрывая глаз от огня, спрашивает Фред. «Мои люди прошерстили прошлое леди Белфред, изучили вдоль и поперек. Ничего, она чиста, никаких опасных для нас связей и знакомств. Большую часть жизни леди Ариэлла провела затворницей. Семейный особняк почти не покидала, за пределы нашего королевства не выезжала. Граф Белфред растил дочь в строгости и не чурался наказывать за малейший проступок. Сам же граф, кроме пристрастия к азартным играм, ни в чем замечен не был. Его сын, любитель выпивки и замужних женщин, тоже. Он бил ее? Почему-то известие о том, что граф поднимал на Ариэллу руку, вызывает в душе главы стражей злость и желание немедленно увидеться с графом для приватной и неприятной беседы. «Да, судя по моим сведениям, граф Белфред был не лучшим отцом». Услышав тихий треск стекла, Фред поворачивает голову к брату и замечает, как тот напряжен. Стакан в руках вот-вот раскрошится от силы, с которой Кейн непроизвольно сжимает его. «Тоже считаешь графа мразью? Слушая доклад, я мечтал свернуть ему шею». «Что тебя остановило?» «То, что он не самый плохой отец. Да, он не особо жалует дочь, бьет ее, но не отрекся. Вырастил, обеспечивал всем необходимым, не издевался над ней. Так что свою жалкую жизнь он заслужил. Впрочем, с любовью графа к азартным играм закончит он плохо. Нам не придется марать руки». На слова брата Кейнер никак не реагирует. Будь его воля, граф ответил бы за каждый удар, нанесенный дочери. Но хоть Кейн и племянник короля, он не имеет права вмешиваться. Ариэлла еще не его жена. А вот когда станет ею, графа Белфреда рядом с ней не будет. Никогда. Кейнер за этим проследит лично. Какое-то время главе стражей требуется, чтобы погасить вспыхнувшую злость. Осмыслив все, он говорит. «Странно, что при таком отце она сумела сохранить характер». «Ничего странного. У нее было всего два пути. Первый — сломаться, второй — закалиться. Она последовала по второму, и это вызывает уважение. Ариэлла Белфред — сильная девушка и станет для тебя отличной женой. Тебе ведь она понравилась?» «Ариэлла — красивая девушка», — отвечает Кейн, и перед его внутренним зрением тут же появляется ее образ. Рыжие, словно живое пламя волосы, нежный овал лица с гладкой бархатной кожей, янтарные глаза — испуганно, с плещущейся в глубине тревогой, взирающей на него в тот момент, когда ему стало плохо. Теплые маленькие ладони на его груди. Это не оставило племянника короля равнодушным. Ариэлла Белфред — красавица. Отрицать не имеет смысла. Фред не слепой, не мог не заметить. К тому же Кейнер, как любой здоровый мужчина, умел ценить женскую красоту и никогда этого не скрывал. Другое дело, что глава стражей также знал, внешняя красота не является залогом счастливых отношений. Даже самая красивая, страстная и умелая любовница рано или поздно надоест, если с ней не о чем поговорить за пределами постели. Больше, чем красивую оболочку, Кейнар ценил внутренние качества. Доброту, преданность, наличие гордости, сострадание, стойкость, умение слушать и отстаивать свое мнение. В общем, глава стражей ценил тех, у кого был сильный характер. Это касалось и мужчин, и женщин. К сожалению, среди вторых сильный характер и близкие ему качества имели единицы. Женщин растили как комнатные растения, бережно отгораживая от внешних опасностей. С одной стороны, это правильно. С другой, такие женщины не имели своего «я» и не могли отстоять свое мнение даже в мелочах. Хотя плеваться ядом, болезненно жаля соперниц словами, они умели превосходно. И такое несоответствие всегда до глубины души поражало Кейнара. Как прекрасный, нежный, хрупкий цветок в одно мгновение может стать готовой к атаке ядовитой змеей? Возможно, поэтому в свое время его привлекла Салара. Дело было не только в ее внешности, а и в том, что она разительно отличалась от других леди. Салара умна, красива, с прекрасным чувством юмора. В ее компании легко и комфортно. «Может, все-таки отошлешь Салару?» После недолгого молчания заводит старый разговор Фредерик. Чувствуя, что присутствие Салары Фортье во дворце до добра не доведет. Особенно сейчас, когда у любовницы брата появилась соперница. Дело времени, когда Салара осмелится и решится действовать. А что решится, Фредерик не сомневался. Салара не из тех женщин, которые легко отдадут то, что считают своим. Она вцепилась в Кейна с такой силой, что безболезненно оторвать уже не выйдет. Хоть брат и не любит Салару, все же дорожит ею, уважает за преданность, восхищается как женщиной. Неприязнь Фредерика к любовнице брата, изображающей искреннюю любовь и преданность, возникла не на ровном месте. Впервые, когда Салара Фортье посетила бал во дворце, ее взгляд пал на него, принца. Кейнар тогда отсутствовал. Салара из кожи вон лезла, пытаясь очаровать его, но Фред не поддался. Даже несмотря на то, что в то время место его фаворитки пустовало, он не купился на яркую красоту девушки. Почему? Принц и сам не мог толком себе объяснить. Просто чувствовал, что от Салары с ее невинным взглядом и внешностью умелой соблазнительницы лучше держаться подальше. Доверяя своей интуиции, Фредерик так и сделал. Он весь вечер игнорировал заигрывания и намеки леди Фортье. И к концу бала на место официальной фаворитки утвердил Фло, о чем впоследствии ни разу не пожалел. Через пару месяцев Фред снова увидел Салару во дворце, на этот раз в компании Кейна, и это только сильнее убедило его, что он поступил верно, не ответив на заигрывание ветреной девицы. Тогда он даже мысли не допустил, что его всегда осторожный брат попадется в сети леди Фортье. Поэтому спустя еще пару недель, когда Кейн объявил Салару официальной любовницей, Фредерик был неприятно удивлен. Но смолчал, решив, что Кейн, как обычно, не задержится в компании новой любовницы. Никогда раньше принц не ошибался столь сильно, как в тот раз. Даже когда люди принца тщательно изучили прошлое леди Фортье и ничего не нашли, ни единого постыдного темного пятна, отношение Фреда к Саларе не изменилось. До сих пор эта женщина вызывает у него тревогу и неприязнь. «Почему тебе не нравится Салара?» уже не в первый раз спрашивает Кейнер брата. Главного стража королевства давно волнует этот вопрос. Кейн не понимает причину такой неприязни к Саларе со стороны Фреда. Она ни разу не выразила неуважения к принцу, всегда приветлива, мила и послушна. Она никому не доставляет проблем. Золото, а не женщина. Так отчего же брат так ее недолюбливает? Есть что-то, чего Кейнер не знает? «Не могу объяснить», — хмурясь, как обычно, отвечает Фредерик. «Это на уровне инстинкта. Я просто чувствую, что Салара не такая, какой хочет казаться». Такой ответ не устраивает Кейнера, но он принимает его. Другого не добьется, он уже знает. «Салара останется». «Зачем? Тебе ведь понравилась Ариэлла. Скоро она станет твоей женой. Отец уже отдал распоряжение о подготовке к ритуалу и вашей свадьбе. Вы можете быть счастливы вместе, Кейн. Салара в ваших отношениях будет лишней». «Фред», устав от таких разговоров, останавливает брата Кейнер. «Салара со мной давно. Я ценю ее и уважаю, и не хочу причинять ей боль. Она этого не заслужила». «Думаешь, ей не будет больно, когда она узнает, что ты скоро женишься на Ариэлле? Или твоей невесте не будет больно, когда она узнает о твоей любовнице?» Пробует зайти с другой стороны принц. «Почему Ариэлле должно быть больно? Наш с ней брак, по сути, договорной. Я в любви и верности ей не клялся, поэтому не вижу причин для обид», — нахмурившись, говорит Кейн. «А Саларе клялся?» — напряженно интересуется Фред. «Нет, но с Саларой все по-другому». «Именно. Она знала, на что шла, становясь твоей любовницей. А у Ариэллы выбора нет. Хочет она того или нет, она станет твоей женой». «Я смотрю, моя невеста не оставила тебя равнодушным, раз ты так отстаиваешь ее интересы». Делая ударение на «моя», хмуро говорит глава стражей. «Я отстаиваю твои интересы, Кейн», — спокойно отвечает Фредерик, твердо смотря брату в глаза. «Ты можешь быть счастлив с Риэллой Белфред только в том случае, если расстанешься с Саларой. В ином случае я тебе не завидую, брат. Леди Белфред, как я успел понять, а странный язык. Она не станет молчаливо делать вид, что ее все устраивает». «И что она сделает?» Слова брата порождают неясную тревогу в душе стража. «Не знаю, но уверен, весело тебе не будет». Пожав плечами, отвечает Фред и снова переводит взгляд на камин. Раз брат не хочет прислушиваться к совету, что ж, его право, но Фред будет начеку. Интуиция еще ни разу его не подводила. Скоро Салара Фортье нанесет удар и покажет свою скрытую от всех гнилую сущность. Салара Фортье. Сидя в своих покоях, любовница Кейнера Нирана расчесывала длинные темные пряди, когда к ней после робкого стука входит ее самая преданная служанка. «Говори!» Не отрывая глаз от своего отражения, произносит Салара. «Я все узнала, госпожа. Слухи оказались верны. Герцог Нирана собирается жениться. Король уже отдал приказ готовиться к свадьбе». Склонившись в поклоне, спешит доложить служанка. «Вот как!» Сохраняя внешнюю невозмутимость и безразличие, отзывается Салара. То, что новость все же задела девушку, выдают ее сжатые до белых костяшек кулаки, в одном из которых Салара держит расческу. «Ты видела ее, невесту?» «Я нет, но Рона видела. Она прислуживает ей». «Красивая?» «Вы красивее, госпожа», — лебезит служанка, и это заставляет Салару чуть скривиться. «Венди, прекрати!» Строго прерывает она. «Что говорит Рона о невесте Кейнера?» Рона сказала, что она красивая. Тихо, заметно нервничая, отвечает Венди. «Кейнер виделся с ней?» — следует новый вопрос. «Слуги видели их гуляющими в саду». «Вот, значит, как. Пока она преданно ждет с ним встречи, Кейн гуляет по саду с невестой. Когда он собирался ей сообщить, что женится? И планировал ли вообще говорить?» «Ты свободна, Венди», — получив ответы, отсылает служанку Салара. И как только за той закрывается дверь, вся напускная невозмутимость с любовницы Кейнера Нирана спадает. На идеальном лице девушки проступает ярость. Она до неузнаваемости меняет совершенное в своей красоте лицо, делает его отталкивающим и пугающим. Со злостью швырнув на столик расческу, Салара резко встает, опрокидывая стул. Никто и никогда не заберет то, что принадлежит ей. Приложив усилия, чтобы унять бушующую внутри ярость, Салара какое-то время глубоко и часто дышит. И как только пелена злости спадает, она начинает действовать. Быстро приблизившись к шкафу, девушка распахивает дверцы и зарывается с головой внутрь, что-то ища среди груды вещей. А найдя нужное, с победной улыбкой вытаскивает на свет. Искомым оказывается небольшой артефакт, формой напоминающий звезду. Вернувшись к туалетному столику, Салара хватает шкатулку и, вывалив содержимое, быстро находит острую шпильку. Проколов с ее помощью подушечку пальца, капает кровью в центр артефакта. Через секунду он начинает светиться зеленым, а еще через пару в комнате раздается властный мужской голос. «Что случилось, Салара?» «Мне нужна твоя помощь. Кейнер собирается жениться». «Слухи? Информация достоверна?» — коротко спрашивает мужчина. «Информация достоверна», — заскрежетав зубами и подавляя вновь забурлившую злость, отвечает Салара. «Что мне делать?» «Кейнер отсылает тебя?» «Нет». «Тогда ничего не предпринимай». Такой ответ девушку не устраивает. Сжав кулаки, она возмущенно протестует. «Он собирается жениться!» «И что?» — не разделяет ее негодование неизвестный. «Ты знала, что этот день когда-нибудь настанет. Главное для нас, чтобы он не потерял интерес к тебе. Ты должна быть рядом с ним. Все остальное неважно». «Для меня важно! Кейнер мой! Он принадлежит мне!» Стоит ей сказать это, как комнату заполняет мужской смех. «Кейнер Нирана никогда тебе не принадлежал, Салара, хотя бы потому, что он понятия не имеет, какая ты на самом деле продажная и лживая стерва!» Отсмеявшись, издевательски произносит мужчина, которого в этот момент Салара ненавидит особенно сильно. «Следуй моему приказу! Будь мила и послушна, играй свою роль и не смей вызывать подозрений. Если глава стражей потеряет к тебе интерес, мне ты тоже станешь не нужна. Запомни это. Не разочаровывай меня, Салара, последствия тебе не понравятся». Сказав это, мужчина прерывает связь. Артефакт перестает светиться. Пару секунд девушка стоит на месте и немигающим взглядом смотрит в пустоту. Затем отмирает, надежно прячет артефакт в недра шкафа и снова вызывает служанку. До ее прихода Салара успевает написать короткую записку. «Ты знаешь, кому ее нужно доставить», — передавая послание Венди, при этом глядя ей в глаза, говорит Салара. «Сделаю, госпожа», — преданно смотря в ответ, заверяет служанка. «Ступай!» Проводив взглядом служанку, Салара возвращается к туалетному столику, поднимает стул, садится на него и, взяв гребень, снова начинает расчесывать волосы. Буря улеглась. Она снова вернула себе контроль и холодный рассудок. Салара приняла решение, и она намерена его воплотить. И плевать на последствия. Она не позволит Кейнору бросить ее. Потеря его интереса к ней как к женщине для Салары страшнее смерти. Кейн всегда будет только ее, и любой, кто посмеет встать между ними, умрет.